точка всегда обозримей в конце прямой. Века хватает пространства, как воздух жабра. Изо рта, сказавшего все, кроме «Боже мой», вырывается шумом абракадабра. Вычитание, начавшееся с юлы и т.п., подбирается к внешним данным. Паутины, окованные углы, придают сходство комнате с чемоданом. Дальше ехать некуда, дальше не отличить златоуста от златородца, и будильник так тикает в тишине, точно дом через 10 минут взорвется.